Глава 15. «Это невероятно», — рассуждала про себя Хиллари. «Невероятно, что я провела здесь всего 10 дней. Самое страшное в этой жизни — то, как легко ко всему приспосабливаешься». Она вспомнила, как во Франции однажды увидела странное пыточное приспособление, кажется, средневековое. Это была железная клетка, куда сажали узника и где он не мог ни лежать, ни стоять, ни сидеть. Экскурсовод сообщил, что последний из тех, кого здесь держали, провел в этой клетке 18 лет, затем был освобожден, прожил еще 20 лет и умер глубоким стариком. «Это умение приспосабливаться и отличать человека от животного», — думала Хиллари. «Человек может жить в любых условиях, в любом климате, питаться чем угодно. Он может жить и на свободе, и в рабстве». Сначала, оказавшись на объекте, она ощущала слепую панику, ужасное чувство несвободы и поражения, и то, что эта несвобода была замаскирована под роскошь, почему-то делало ситуацию еще более кошмарной. Но теперь, проведя здесь чуть больше недели, она незаметно для себя начала принимать здешние условия жизни как нечто естественное. Это было необычное существование, подобное сну. Все казалось каким-то нереальным, но Хиллари понимала, что этот сон длится уже долго и продлится, вероятно, намного дольше. Быть может, навечно. Она навсегда останется жить на объекте. Здесь была жизнь, а за пределами объекта не существовало ничего. Хиллари решила, что это опасное смирение отчасти проистекало из того, что она была женщиной. Женщины по натуре склонны приспосабливаться. В этом их сила и их слабость. Они исследуют среду своего обитания, принимают ее и, будучи реалистками, пытаются выжать из нее все самое лучшее. Больше всего Хиллари интересовала реакция людей, прибывших сюда вместе с нею. Хельгу Нидхайм она практически не видела, разве что иногда в столовой. При встрече немка здоровалась с Хиллари коротким кивком, но и только. Насколько Хиллари могла судить, Хельга Нидхайм была довольна и счастлива. Объект явно соответствовал тому, как она его себе представляла. Эта женщина полностью посвящала себя работе, а благодаря своему врожденному высокомерию чувствовала себя здесь вполне комфортно. Превосходство, ее собственное и ее собратьев-ученых, было первым пунктом в воззрениях Хельги. Она не мечтала об общечеловеческом братстве, об эпохе мира, о свободе разума и духа. Для нее будущее существовало лишь в узких рамках покорения всего мира. Высшая раса, и она сама, как представительница этой расы, весь остальной мир — рабы, с которыми обращаются со снисходительной доброжелательностью, если они себя, конечно, хорошо ведут. Если коллеги выражали иную точку зрения, являясь скорее коммунистами, чем фашистами, Хельга этого не замечала. Пусть трудятся, их труд необходим, а их воззрения со временем могут измениться. Доктор Барон был более интеллигентен, чем Хельга Нидхайм. Время от времени Хиллари перебрасывалась с ними несколькими словами. Он был поглощен своей работой и в высшей степени доволен предоставленными ему условиями. Однако пытливый гальский интеллект заставлял его строить догадки и предположения о том, в каком окружении он оказался. «Это не то, чего я ожидал», — сказал он как-то раз. «Откровенно говоря, не то. Между нами говоря, миссис Беттертон, тюремные условия меня не смущают. И, кстати, об условиях. Хоть это и клетка, но, скажем так, она тщательно вызолочена». «Здесь нет той свободы, которую вы искали», — попыталась угадать Хиллари. Доктор улыбнулся, коротко и безрадостно. «Нет, вы не правы. На самом деле я не искал свободы. Я человек цивилизованный. А цивилизованные люди знают, что такой вещи не существует. Только молодые, несозревшие нации пишут на своих знаменах слово «свобода». Всегда должна быть тщательно сотканная сеть безопасности. А суть цивилизации в том, что образ жизни должен быть умеренным. Умеренность — вот образ жизни. Все сводится к умеренности. Нет, я буду честен с вами. Я прибыл сюда ради денег». Хиллари, в свою очередь, улыбнулась, приподняв брови. «И что хорошего принесли вам деньги?» «На них можно купить очень дорогое лабораторное оборудование. — ответил доктор Барон. «Мне не приходится оплачивать его из собственного кармана, и я могу служить делу науки и удовлетворять свое интеллектуальное любопытство. Я человек, который любит свою работу, это правда, но я люблю ее не ради блага человечества. Обычно оказывается, что те, кто хочет работать на благо человечества, просто тупицы, и чаще всего из них не получается компетентных работников. Нет, я ценю чистую интеллектуальную радость исследований. Что касается остального, то перед тем, как я уехал из Франции, мне заплатили крупную сумму денег. Она помещена в надежный банк на другое имя, и если все пойдет как должно, то, когда здесь все закончится, я смогу потратить эти деньги, как захочу». «Когда здесь все закончится?» — переспросил Хиллари. «Но почему оно должно закончиться?» «У человека должен быть здравый смысл», — напомнил доктор Барон. «Ничто не является неизменным, ничто не длится вечно. Я пришел к выводу, что этим местом управляет безумец. С позволения сказать, безумцы могут быть очень логичны. Если ты богат, логичен и при этом безумен, ты очень долгое время можешь успешно жить в своей иллюзии. Но в конце концов...» — он пожал плечами. «В конце концов эта иллюзия рухнет. Ведь то, что здесь происходит, совершенно неразумно, понимаете? А за то, что неразумно, в итоге приходится расплачиваться. Но пока что...» — доктор вновь пожал плечами. «Меня все вполне устраивает». Хиллари ожидала, что Торкель Эриксон будет жестоко разочарован. Но тот, похоже, был вполне доволен атмосферой, царящей на объекте. Менее практичный, чем француз, он существовал в собственной тесной иллюзии. Мир, в котором жил норвежец, был настолько незнаком Хиллари, что она даже не могла его понять. Он рождался из аскетичной радости, из строгости математических расчетов, из бесконечного веера вероятностей. Странная, безличная жестокость личности Эриксона пугала Хиллари. Ей казалось, что этот молодой человек в своем идеализме способен отправить на смерть 3/4 населения земного шара, лишь ради того, чтобы оставшаяся четверть составила невоплотимую утопию, существовавшую только в голове Эриксона. Ей было куда проще понять американца, Энди Питерса. Она считала, что это, вероятно, потому что Питерс был талантливым человеком, но не гением. Судя по тому, что говорили другие, он отлично справлялся со своей работой, умел и тщательно проводил опыты, словом, был хорошим химиком, но отнюдь не первопроходцем. Питерс, как и сама Хиллари, чувствовал страх и отвращение при мысли, что им навсегда придется остаться на объекте. «Истина в том, что я не знал, куда направляюсь», — признавался он. «Я думал, что знаю, но ошибся. Партия не имеет никакого отношения к этому месту. Оно никак не связано с Москвой. Это какого-то рода самостоятельная деятельность, возможно, фашистского толка». «Вам не кажется, что вы слишком привержены ярлыкам?» — спросила Хиллари. Он поразмыслил над этим и согласился. «Может быть, вы и правы. Если подумать, слова, которыми мы так легко разбрасываемся, имеют мало значения. Но я уверен вот в чем. Я хочу выбраться отсюда и намерен это сделать». «Это будет нелегко», — тихо отозвалась Хиллари. Они вместе прогуливались после ужина около булькающего фонтана в саду на крыше. Темнота и звездное небо создавали иллюзию, словно это был уединенный сад при каком-нибудь султанском дворце. Утилитарных бетонных зданий отсюда не было видно. «Да», — согласился Питерс, — «это будет нелегко, но нет ничего невозможного». «Рада слышать это от вас», — промолвила Хиллари. «О, как же я рада это слышать!» Он сочувственно посмотрел на нее и спросил. «Вас это место угнетает?» «Очень сильно. Но это не то, чего я на самом деле боюсь». «Не то? А чего же?» «Я боюсь к нему привыкнуть», — созналась Хиллари. «Да», — задумчиво произнес американец. «Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Здесь происходит нечто похожее на массовое внушение. Мне кажется, вы правы на этот счет». «Я думаю, было бы более естественным, если бы люди пытались бунтовать», — сказала Хиллари. «Да-да, я тоже так считаю. На самом деле я пару раз задумывался о том, нет ли в этом какого-нибудь маленького фокуса. «Фокус? Что вы хотите этим сказать?» «Ну, если называть вещи своими именами, наркотик». «То есть какое-то вещество?» «Да. Понимаете, это вполне возможно. Можно подмешивать в еду или питье что-то, что делает людей, как бы это сказать, покорными». «Но существует ли такой наркотик?» «Это не вполне по моей части. Есть лекарства, которые дают людям, чтобы успокоить их, чтобы сделать более податливыми перед операцией и так далее. Есть ли какое-нибудь вещество, которое можно вводить в организм в течение длительного времени, причем так, чтобы со временем его действие не ослабевало, я не знаю. Скорее, я склонен считать, что этот эффект создается воздействием на разум. То есть мне кажется, что кое-кто из этих организаторов и администраторов неплохо поднаторел в гипнозе и психологии. Нам без нашего ведома постоянно внушают, что нам хорошо здесь живется, что мы движемся к достижению нашей высшей цели, какой бы она ни была, и все это дает определенный эффект. Понимаете, таким способом можно многого добиться, если его применяют люди, знающие свое дело». «Мы не должны поддаваться», — запальчиво воскликнула Хиллари. «Мы не должны ни на миг допускать мысли о том, что жить здесь правильно». «А как считает ваш муж?» «Том? Я не знаю. Это так сложно. Она умолкла на полуслове. Она вряд ли могла передать своему собеседнику, какой причудливой жизнью жила здесь. Уже 10 дней она делила квартиру с совершенно чужим для нее мужчиной. Они спали в одной спальне, и, лежа без сна по ночам, Хиллари слышала, как он дышит на второй кровати. Оба они приняли это условие как нечто неизбежное. Хиллари была замаскированной шпионкой, готовой сыграть любую роль и притвориться кем угодно. Тома Беттертона она совершенно явно не понимала. Он казался ей ужасным примером того, чем может стать блестящий молодой ученый, несколько месяцев проживший в давящей атмосфере объекта. Он не мог, в отличие от многих других, спокойно принять свою участь. Он не получал удовольствия от своей работы, и Хиллари казалось, что его все сильнее тревожит собственная неспособность сосредоточиться на этой самой работе. Пару раз он повторял то, что сказал ей в первый вечер. «Я не могу думать, во мне все как будто пересохло». «Да», — думала она, — «Том Беттертон, будучи подлинным гением, нуждался в свободе больше, чем большинство остальных здешних обитателей. Внушение не сумело компенсировать ему потерю свободы. Только в идеально свободных условиях он способен заниматься творческим трудом». Ей казалось, что Беттертон близок к серьезному нервному срыву. К самой Хиллари он относился со странной невнимательностью. Она не была для него женщиной, не была даже другом. Она вообще сомневалась в том, что он осознавал смерть своей жены и страдал из-за этого. Его разум был полностью занят проблемой несвободы. Снова и снова Беттертон повторял: «Я должен выбраться отсюда! Должен! Должен!» А иногда: «Я не знаю, я понятия не имею, как это сделать. Как мне выбраться отсюда? Как? Я должен это сделать, просто должен!» По сути, это очень напоминало то, что сказал Питерс. Но была огромная разница в том, как это говорилось. Питерс говорил как молодой, энергичный, сердитый, разочаровавшийся в чем-то человек, уверенный в себе и намеренный потягаться силой воли и разума с огромной организацией, в которой очутился. А мятежные воззвания Тома Беттертона были словами человека, оказавшегося у предела, почти сошедшего с ума от желания сбежать. Но Хиллари неожиданно подумалась, что, возможно, через 6 месяцев она и Питерс тоже станут такими. Возможно, то, что начиналось как здоровое возмущение и разумная уверенность в собственной находчивости, в итоге превратится в безумное отчаяние крысы, попавшей в ловушку. Ей хотелось бы рассказать обо всем этом своему собеседнику. Если бы только она могла сказать: «Том Беттертон не мой муж, я ничего не знаю о нем, я не знаю, каким он был до того, как прибыл сюда, и я совершенно растеряна. Я не могу ему помочь, потому что не знаю, что мне сказать или сделать». Тщательно подбирая слова, она в конце концов произнесла: «Сейчас Том кажется мне чужим. Он ничего не рассказывает мне. Иногда мне кажется, что это не свобода. Ощущение того, что он заточен здесь, сводит его с ума». «Возможно», — сухо отозвался Питерс. «Это вполне может так подействовать». «Но скажите мне, вы так уверенно говорили и о том, что надо выбраться отсюда. Как мы можем это сделать? Есть ли у нас хоть один шанс?» «Я не имею в виду, что мы, допустим, сможем уйти отсюда послезавтра, Олив. Все нужно тщательно продумать и спланировать. Знаете, люди ведь сбегали из куда более сурового заточения. Очень многие американцы, да и люди, живущие по вашу сторону Атлантики, писали целые книги о побегах из немецких тюрем». «Это совсем другое дело». «По сути, нет. Если есть вход, есть и выход. Конечно, отсюда нельзя прорыть туннель, и это мешает нам прибегнуть ко многим хорошим проверенным методам. Но, как я и сказал, если есть вход, есть и выход. Находчивость, маскировка, умение сыграть свою роль, обман, подкуп и коррупция — все это может помочь. Нужно научиться подобным вещам, нужно обдумать план. И вот что я вам скажу. Я выберусь отсюда. Даю слово». «Я верю, что вы выберетесь», — сказала Хиллари, а потом добавила. «Но выберусь ли я?» «Ну, у вас другая ситуация». В его голосе звучало смущение. Несколько мгновений Хиллари гадала о том, что он имел в виду. Потом сообразила, что у нее, как предполагала ее легенда, были иные цели, и они были достигнуты. Она прибыла сюда, чтобы воссоединиться с любимым мужчиной. Если бы сейчас она примкнула к Питерсу только потому, что ей отчаянно хочется отсюда сбежать, это выглядело бы подозрительно. Она почти решилась сказать ему правду, но чувство осторожности остановило ее. Она пожелала Питерсу доброй ночи и ушла с крыши.